— Не знаю. Ведь вы хотите правды, не так ли? — Может быть. Эта мысль и приходила мне в голову, но не очень отчетливо. Я был счастлив. У меня было достаточно маленьких радостей, и у меня не хватало мужества, чтобы... Он все время старался быть точным, но точность здесь была недостижима, и он начал понимать это. Насколько я понял, вы не стремились к каким-либо переменам в вашем положении. Это сложнее. Ведь и с Кристиной у меня был такой период, ну, скажем, совсем не похожий на это. Такой период, когда жизнь совсем преображается, понимаете? Мало-помалу потом правда стала проступать наружу. Я увидел в ней совсем другую женщину, но я не сердился на нее. Я понял, что это неизбежно. Я сам виноват, что сразу не сумел разгадать правду. Это другая женщина, какой Кристина стала в моих глазах, тоже волновала меня, может быть, еще больше. Но она уже не вызывала ни любовных порывов, ни экстаза. Это что-то совсем, совсем другое. Он провел рукой по волосам, жестом, который повторял теперь все чаще. Мне так хотелось, чтобы вы мне поверили. Я так стараюсь, чтобы вы поняли все. Аннет совсем не такая, какой была Кристина. Я тоже изменился. Возраст уже не тот. Я был удовлетворен, счастлив тем, что давала мне ее любовь, и не желал для себя ничего лучшего. Вам мои рассуждения, наверное, кажутся эгоистичными, может быть, циничными. Значит... Вы не собирались жениться на Аннет, и тем не менее вы сказали отцу. Я точно не помню слов, которые я ему говорил. Мне было стыдно перед ним, я почувствовал себя виноватым, и, кроме того, хотелось избежать неприятной сцены. Я поклялся, что люблю Аннет, и это была правда. Я обещал жениться на ней, как только это станет возможным. Вы так и сказали. Кажется, так. Во всяком случае, я говорил так горячо, что Дюше смягчился. Речь шла о времени, которое потребуется для соблюдения формальности. Чтобы покончить со сценой на улице Калинкург, я хочу вкратце рассказать вам об одной детали, еще более смешной, чем все остальные. В конце концов, я настолько вошел в роль зятя, что откупорил бутылку шампанского, которая стояла у нас в холодильнике, и мы чокнулись. Когда я вышел от Аннет, уже стемнело. Я сел за руль и некоторое время ехал, куда глаза глядят. Я не мог понять, поступил ли я хорошо или плохо. Мне казалось, что я предал Кристину. Я никогда не был способен убить даже животное. Однажды, когда я был у друзей в деревне, меня заставили зарезать цыпленка, а я не посмел показаться трусом. Все смотрели, как я за это возьмусь. С первого раза я не отважился. На второй раз решился, но у меня было такое ощущение, будто я совершаю смертную казнь. Теперь мне казалось, что я только что сделал нечто похожее, только потому, что какой-то полупьяный человек разыграл передо мной роль оскорбленного отца. Я перечеркнул 15 лет жизни с Кристиной. Обещал, поклялся принести ее в жертву. Я остановил машину в первом попавшемся по дороге кабачке и тоже начал пить. Это оказалось возле площади Республики. Я удивился, когда выехал потом на нее. Затем я поехал по Елисейским полям. Остановился возле другого бара. Там тоже выпил 3 или 4 рюмки, пытаясь придумать, что я скажу жене. Я составлял фразы, даже произносил их вполголоса. Он посмотрел на Мегре, и во взгляде его внезапно появилась мольба. Мне очень неловко. Я понимаю, что это не положено. Но не найдется ли у вас чего-нибудь выпить? Я все время сдерживался. Но теперь это становится физически непреодолимым, вы понимаете, когда много выпьешь накануне. Мегре подошел к стенному шкафу, взял бутылку коньяку, налил рюмку и подал Жоссе. — Спасибо. Мне очень стыдно перед самим собой со вчерашнего вечера, когда я разыграл такую смехотворную сцену. Мне стыдно совсем не по той причине, которую могут вообразить другие. Я не убивал Кристину. У меня никогда и мысли такой не возникало, ни на одно мгновение.